Схема иерархии богов по их могуществу. Встречаются сожительства и с меньшим накалом страстей, более интеллектуальные. В Аргосе, в храме Аполлона, существуют Гермес и Афродита. Аполлон – бог-покровитель города, но он также бог с волками, перекликающийся с победой Даная, отца Данаид, пробравшийся под видом изгнанника, как волк, и завладевший городом. Но в памяти Аргоса Аполлон с волками выступает также ужасным, жаждущим мщения богом. Что же здесь делает Афродита и Гермес? Та ли это Афродита, что пришла на помощь Данаиде Гиперместре, вопреки повелению отца, сохранившей жизнь своему кузену в ту кровавую ночь? И не тот ли это Гермес, привыкший произносить слова любви на ухо Афродите, бог любовных нашептываний, которые являлись прелюдией сексуальных удовольствий, эротики, в которой оба они не напрасно признаны искушенными? Странные генеалогии возникают в потаенных местах, в Деме, теперь мы сказали бы в Кантоне, где находилась роща Колон, в которой закончил свои дни Эдип, на окраине владений Афины, в святилище, обнесенном оградой, хранится старинная статуя Прометея и алтарь. Алтарь, нижняя часть которого украшена барельефом, на котором изображен, точно повторяя алтарь Титана Прометея, изобретателя огня, стекла и керамики, другой алтарь, на этот раз общий, его разделяет с Гефестом Афина. Гефест держит в руке скипетр, и по всему видно занимает место старшего. Древний Гефест, отвечающий за знания и помыслы Прометея. На следующем уровне барельефа над ним доминирует Афина, властительница святилища в новом, более высшем по сравнению с младшей сестрой своего скипетроносного брата виде. Другие простейшие структуры прослеживаются в манере приносить жертвы. Независимо от того, были ли они изложены в описании исследователей ритуалов, которые, по крайней мере, в V веке до нашей эры уже существовало, или более сухо описаны в уставе святилища или в календаре жертвоприношений. Жесты, состав жертвенных возлияний, способ разведения огня трением той или иной породы дерева, жертвенная часть, какую придать огню, и та, до которой не дотрагиваться вовсе, такое количество процедур необходимо было соблюсти, чтобы в одном жертвоприношении по случаю ежегодного праздника или ежедневной службы напомнить об иерархических связях между божественными силами, о формах подчиненности одних другим, а также двойственности характера данного божества, его способности одной и той же божественной силой объединить два статуса, переходить с одного уровня на другой, то в соседствующих, но различных ритуалах, то внутри одного и того же жертвенного пространства. В середине V века собрание жителей Аргоса приняло обширный текст протокола соглашения между материнским городом Аргоса и двумя его критскими филиалами – поселениями Тилис и Кнос. Протокол этот занял важное место в отношениях между Герой, покровительницей Аргоса, и критскими святилищами Зевса и Аресом в союзе с Афродитой. Приносят ли Зевсу в жертву 60 баранов? Вот Гера получает 60 окороков по одному на жертву, отборную часть, почетную часть, ту, которая отходила или священнику, или божеству. Там же постановлялось, что всякий раз, как Артемиде Аргосской приносит в жертву овцу, Аполлон тоже получает барана. Очевидно, в святилище сестры. Приносить Богу жертву на алтаре другого Бога – это означало подчеркнуть смысл иерархии. Вот иерархия места или дня. В Магнесии, на Меандре, Аполлону Пифийскому приносят жертву на алтаре Артемиды в день ритуала, посвященного, соответственно, Зевсу, спасителю города. Артемиде и Аполлону Пифийскому, тогда как Аполлон, основатель Магнесии, вместе с Дионисом властвовал в великолепном пантеоне. Зевс вообще привычен к жертвоприношениям на чужом алтаре. Он даже заставлял называть его по обстоятельствам Зевсом Геры или Зевсом Деметры. Кроме того, Зевс на этот раз раздвоился на посвященном ему самому священнодействии, когда он выступал одновременно и Зевсом благосклонным, и богом медоточивым. У Зевса два лика – владыка поднебесной выси и бог подземных владений. Календарь Эрхии в Аттике предусматривает обряд в две ступени, разделяемые употреблением жареных внутренностей. Перед поеданием мяса, нанизанного на вертел, никаких возлияний вина, как предполагал обряд, посвященный одному из хтонических богов, поскольку в самом его названии «меиликос» содержится предпочтение меда или медового напитка. Вино же разрешается только тогда, когда жертвоприношение входит во вторую фазу, а именно дележа мяса под знаком Зевса Благосклонного и Зевса Олимпийца. Только в употреблении вина его отсутствием или присутствием обозначается разница между двумя ликами Зевса –